Грузовик катил себе дальше, и по углу наклона Стата догадалась, что они едут в горы. Сумку у нее отняли, но обошлись без обыска, часы тоже не тронули. Поэтому, когда грузовик сбавил ход, несколько раз повернул, сдал назад и остановился, Стата наверняка знала, что на дорогу ушло 2,5 часа. Следовательно, они находятся где-то в Тирекалинд, в горном краю. Двери кузова распахнулись, и какой-то тип велел им выходить. Было темно и тепло, пахло пылью и, еле ощутимо, лошадьми. Их привезли в конюшню, только с бетонированным полом. Двое мужчин вывели их через боковую дверь на узкую улочку, а оттуда в здание напротив. Лурдес пожелала узнать, где ее сумки. В этих сумках у нее было все необходимое для Мехико. Одежда, косметика и все такое прочее, но ответа от конвоиров не получила. Они прошли через большую кухню, пропахшую щелоком и топленым салом, и далее по коридору. Дом на ранчо, догадалась Стата, интересно, не здесь ли держали и отца со Скелли. Ее оставили одну в какой-то комнатушке. На двери имелся засов с висячим замком, и, судя по звукам, им не преминули воспользоваться. Во время краткой прогулки по дому она слышала рев двигателей и гомон толпы, вероятно, кто-то смотрел по телевизору автогонки. Непонятно почему, но от этой мысли Стате стало легче. Никто пока что не сказал ей ни слова. В комнате находилась кровать с трубчатым каркасом. На ней голый матрац, рядом ведерко с крышкой и умывальник с белой эмалированной раковиной. Единственное окно было забрано деревянными жалюзи. Как выяснилось, они не поднимались. Впрочем, в одной из планок обнаружилась трещина. Расковыряв ручкой, Стата надломила ее и смогла выглянуть. Как и на многих горных ранчос, здесь имелся внутренний двор, и он худо-бедно просматривался из окна ее комнаты. Оказалось, насчет автогонок Стата ошиблась. Двор был забит машинами, пикапами, джипами и седанами, все они беспрерывно газовали, передвигались и выстраивались в колонны. Вокруг толпились десятки и десятки, если не сотни людей, все в черных бейсболках и темных рубашках, многие с автоматическим оружием. Все вместе это напоминало войско, готовящееся к походу, да так оно и было. На самом краю ее зоны обзора виднелся большой 5-осный грузовик, подвергшийся любопытным модификациям. К кузову приварили стальные пластины, внахлест, как чешуйки панголина. Поверх грузового отсека устроили подобие бронебашни, обложив его мешками с песком, зафиксированными при помощи металлической сетки. Между мешками зияли темные щели, которые могли быть только бойницами. Еще один стальной лист защищал ветровое стекло и капот, для водителя оставили лишь небольшую прорезь. Бампер также укрепили толстой пластиной, поверх нее приварили образную балку, мощный таран. Над ней, в свою очередь, были навалены мешки с песком, обмотанные сеткой. Кабину по бокам бронировали тем же манером. На месте окна для водителя предусмотрели люк на петлях. Как инженер, Стата не могла не восторгаться подобным. Она видела наркотанк воочию впервые, хотя сердце ее сжималось при мысли об очевидной цели этих приготовлений. Броневик пройдет через ворота Касефилис, как пуля через куклу Барби, и стена особняка тоже не особенно его задержит. Всего один рывок, и в штабе отца окажется 500 вооруженных врагов. Тем временем взревели моторы, люди расселись по машинам, и колонна покинула двор, оставив за собой облако желтой пыли, которая еще долго висела в воздухе. Живот Статы стало покалывать от паники. Лицо покрылось холодной испариной. Надо было бежать отсюда. Найти телефон, дозвониться до отца и предупредить его, потом связаться с майором Накой и привлечь военных. Сумку у нее забрали вместе с мобильником и деньгами, но и в карманах осталось много интересного. И, конечно, пистолет за поясом. Может, и вправду стоило отдать его отцу, да времени не хватило. Стата еще в жизни ни в кого не стреляла, и хотя в тире она била без промаха, отец и Скелли накрепко внушили ей, что стрелять по мишеням и по людям – это не одно и то же. Ей вспомнился совет Скелли: «Никогда не наставляй оружие на человека, если не собираешься в него стрелять, а если уж наставила, стреляй». Это только в кино двое могут разговаривать, держа друг друга на мушке. Ей представилось, как она палит в человека, и как впадает в ступор, а враг отбирает у нее пистолет. Выкинув из головы эту зловещую сцену, она изучила содержимое своих карманов. Маленький блокнот в кожаном переплете, черная шариковая ручка Ротринг, малюсенький фонарик на брелоке с мотоциклетными ключами, флешка, 27 песо монетами, красная зажигалка Бика, миниатюрный швейцарский армейский нож с ножничками, пилкой для ногтей, зубочисткой и 30-миллиметровым лезвием. Стата задумалась о побеге. В кино герой всегда пытается сбежать, но она сомневалась, что это хорошая идея. Выбраться из комнаты будет несложно. Быстрый осмотр показал, что можно разобрать стальной каркас кровати, а потом использовать одну из трубок вместо рычага, чтобы сломать жалюзи, хватит с лихвой. Но что дальше? Она не знала даже, есть ли во дворе караул. Конечно, Стата могла застрелить охранника и перемахнуть через стену, а потом на невидимом аэроплане пролететь пару сотен километров до Апатсингана, где майор Нака немедленно предоставит в ее распоряжение свои войска, если, разумеется, он еще там. Нет, действовать наобум было верхом глупости. Кроме того, она несла некоторую ответственность за эту дурочку, Лурдес. Нельзя уходить, не узнав, где ее держат и что с ней хотят сделать. С другой стороны, впереди ночь. Если в следующие несколько часов у нее получится что-то выяснить, то можно попробовать скрыться под покровом темноты. Она заведет машину при помощи проводков, какую-нибудь старую модель, без сигнализации и прочих наворотов, повредит остальные и уедет. Интересная фантазия, конечно, ну а вообще, хоть кому-то за всю историю удалось сбежать от похитителей. Этого она не знала. Астата не любила во что-то ввязываться, не имея на руках фактов, хоть это и не модно. Так что она просто ждала. За всеми этими размышлениями Стате ни разу не пришло в голову, что ей грозит смерть. Ее жизнь представляла собой сплошную череду успехов и завоеваний, поэтому она полагала, что имеет преимущество перед всеми, кому вздумается ее обидеть, и без труда подавляла самые тягостные мысли. А еще ей претило понапрасну тратить время, поэтому она уселась на кровать, прислонилась к стене и достала ручку с блокнотом. Открыв его на пустой странице, стала набрасывать инновационную модель энергетического и производственного развития колонии Филис. Сзади сердито забибикали. Взглянув в водительское зеркало, отец Сантана съехал на обочину, пропуская колонну пикапов. В каждом тряслось по горстке молодых людей с суровыми лицами. Коротко остриженные головы покачивались в хищном окружении автоматных дул. «К чему бы это?» – проронила журналистка. «Похоже, у кланов общий сбор», – отозвался Мардер. «Сейчас гляну в сети». Покопавшись пару минут в смартфоне, Пипа вдруг воскликнула. «Иисус Мария, что такое?» В унисон сказали мужчины. Тамплиеры подорвали одну из яхт Куэлья в гавани Плая Диаманти и обстреляли из пулемета одну из его кантин. «Джиф достали?» – спросил Мардер. «Не сообщается. Я бы на это не рассчитывала. Он насторожен, у него много яхт в Плая и в Кардинасе и целая куча подконтрольных ему заведений. Так или иначе, похоже, что разгорается война, причем прямо здесь, на побережье». Эта догадка быстро подтвердилась. На пути к прибрежной дороге им попалось еще две такие колонны, десятки машин, сотни людей. Когда Volkswagen наконец повернул на север, Мардер проговорил: «Слушайте, буду вам признателен, если вы какое-то время помолчите насчет Кармилс Лурдес. Я хочу сам все рассказать Скелли». В итоге Скелли узнал лишь часть правды. Мардер нашел его в командном центре. В бывшую гостиную набилось почти все взрослое население острова и многие дети. Скелли по-солдатски вытянулся перед побеленным листом фанеры, на котором была изображена в крупном масштабе карта Исладе Лос-Пахарас. Мардер встал у двери, среди других зрителей. Друг заметил его, но никак не прореагировал. Скелли, конечно, был блестящим инструктором. Не возникало сомнений, что его понимают, несмотря на ломанный испанский. Он даже раздобыл прозрачный пластиковый лист и, прикладывая его к карте, восковым карандашом обозначал на нем позиции своих войск. Тактическая обстановка не отличалась сложностью. Остров имел яйцевидную форму, с горбом посередине, и тянулся с севера на юг. С материком его связывала насыпь, расположенная чуть ниже экватора, протяженностью метров 100. Со стороны моря раскинулся пляж. Оставшаяся часть северного берега представляла собой отвесные утесы, которые обрывались прямо в море. Особняк, их последняя надежда, располагался на вершине возвышенности в центре южной половины острова, на одной прямой с насыпью. Блестящая указка Скелли, бывшая автомобильная антенна, порхала над картой, обозначая немногие вероятные направления атаки. Собственно, насыпь, пляж и южная оконечность острова, где прежний владелец устроил крошечную гавань с полукруглой бухтой и двумя деревянными причалами. В распоряжении оборонявшихся были 3 тяжелых пулемета ДШК и 6 легких ПКМ, все из старых советских запасов, а также 72 АК-47 того же происхождения. Под командованием Скелли находилось 84 мужчины, в том числе 3 хмонга, Лоус Чайноус, как называли их люди. В данный момент все 3 сидели на корточках в углу и перешептывались на своем стрекочущем языке. Каждому из них доверили по ДШК, здоровенному пулемету калибра 12,7 мм на колесном лафете. Пулеметам соответствовали 3 опорных пункта, на которых строилась оборона острова и которые охватывали все 3 вероятных направления вражеской атаки. «Тюк, тюк, тюк», стучала указка. Всех остальных разделили на 4 группы. 3 закрепили за опорными пунктами. Альфа с крыши и на подступах к дому будет контролировать насыпь, Браво займет позицию на юге, над гаванью, Чарли разместится пониже террас, приглядывая за пляжем. Дельта засядет внутри дома в качестве резерва либо последнего рубежа обороны. Нехитрый план, подумал Мардер, но с такими неопытными солдатами чего-то более сложного они себе позволить не могли. Пока он вглядывался в лица мексиканцев, Скелли закончил инструктаж. Вопросы. Вопросов не было. Крестьяне и ремесленники, защитники Колониофилис, сжали в руках такие непривычные автоматы и смущенно зашелестели разгрузками. На кротких смуглых лицах появилось выражение совсем как у мальчишек, которые в первый раз оказались на танцах и жмутся к стеночке. Те, что помоложе, разумеется, щеголяли красными повязками на головах и имели воинственный вид. Вдруг Мардер понял, что почти все присутствующие смотрят на него. После недолгих колебаний он выступил вперед и обратился к ним. Ему нечасто приходилось произносить речи, и уж точно не такие, но все они в конечном счете строились по одному образцу, и за историю этой несчастной страны люди вроде собравшихся здесь выслушали немало подобных речей. Он сказал, что им предстоит вершить историю, что они ведут битву против негодяев, которые пытаются отобрать у них землю, уничтожить все созданное ими, украсть будущее у их детей. Сказал, что пришел сюда как чужак, но его жена была из этих мест, и он решил увековечить ее память, делая то, что сделала бы она сама, будь у нее такая возможность. Сказал, что родители его жены убили, как и многих других, дурные люди, те же самые, которые скоро заявятся сюда с оружием, вообразив, будто силой можно взять что угодно. Поклялся памятью своей жены и именем Святой Девы, что никогда не уступит и будет сражаться до последней капли крови. Сказал, что если кто-то желает уйти, то сейчас еще не поздно, и ничего позорного в этом нет. Но когда начнется битва, ему хотелось бы, чтобы каждый был готов сделать то, на что готов он сам, отдать жизнь за мир, справедливость и лучшее будущее для себя и своих детей. Да здравствует Колониофилис! На этих словах Мардер вскинул кулак, чувствуя себя дураком и самозванцем, но люди воодушевились. Они кричали: «Вивы Дан Рикардо! Вивы Дан Эскали! Вивы Ла Колония Фелис! Рибы Лос Фелизистес!» Мардер поймал взгляд Пипы Эспиносы. Та уставилась на него с выражением, которого он еще не видел на ее лице, неприкрытым изумлением. Люди начали расходиться по своим постам. Мардер взял Скелли под руку и предложил прогуляться. Через парадный вход они прошли в сад и по дороге выбрались в деревню. По пути им попался тот самый грузовик с логотипом пивоваренной компании, на котором Скелли переправил сюда оружие из Азии. Мардер заметил, что бригада рабочих загружает в него мешки с удобрениями. «Вижу, ты нашел применение грузовичку «Ла Фамилия», — сказал он. «Ну да, нужно удобрить почву. У них посевная началась. Раз они не бросают хозяйство, то верит, видимо, что у нас получится отстоять остров. Ты тоже должен в это верить, босс». Впечатляющая речь, надо признать. Не думал, что в тебе такое есть. Ну а если серьезно, каковы наши шансы? Серьезно, как и в любом бою, возможны варианты. Конечно, о самоубийстве речи не идет, иначе меня бы здесь не было. Эти парнишки никакие не солдаты, но они сражаются за родной дом, а это немаловажно, как мы все узнали во Вьетнаме. Всякие хитрые схемы тут не прокатят, так что буду доволен, если они просто останутся на своих позициях и будут дисциплинированно вести огонь. Кроме того, у нас лучше с вооружением, это настоящие военные образцы, разработанные специально для простых людей, крестьян. Оружие довольно точное, а сломать его практически невозможно. У противника будут паленые американские автоматы, придуманные на радость родом из правого крыла. В случае бойни это барахло не выдержит. К тому же наши враги тоже ведь не солдаты, они воюют за легкую жизнь и возможность помыкать людьми. Разве это так же важно, так же вдохновляет, как если ты бьешься за родной очаг? Конечно, вермахт поначалу неплохо работал на этом топливе, но опять-таки, Лоус Мелосоус, не вермахт. Думаю, они не станут лезть под автоматный огонь, которым мы их будем поливать какое-то время. Ключевое слово – какое-то. Пополнять запасы нам, естественно, неоткуда, и патронов у нас не так много, сотни три на каждый автомат и по паре тысяч на пулеметы. 26 самодельных мин, дюжин 5 самодельных же гранат. Нам должны были доставить РПГ, но их в контейнере не оказалось. Бан сказал, что гранатометы ожидаются, ты только подумай. В следующей партии. Дурное влияние интернет-магазинов. Короче говоря, какое-то время мы должны продержаться, достаточно долго, чтобы поднялась шумиха и подключились военные. Ну а если нет, что ж, когда кончатся патроны, перейдем на колья и грязную ругань. А с чего вы решили, что подключится армия? Мардер со Скелли обернулись, застигнутые врасплох. Реплика исходила от Пипы. Похоже, она все это время тихонько следовала за ними, не забыв и про видеокамеру. А почему бы нет? Спросил Мардер. Начнем с того, что самое пекло на севере, в больших городах, и в Акапулько на юге. В Веракрусе, Гвадалахаре, Монтеррее массовые убийства, не говоря уже про резню по всей границе. А теперь они орудуют еще и в Дефе, и это невыносимо, это унижение для всей нации. В общем, ваша войнушка для армии может оказаться не на первом месте. Во-вторых, военные наверняка сочтут ее рядовым столкновением группировок. Они не слышали ваших возвышенных речей про дом и родной очаг. Кроме того, мексиканским властям вряд ли понравится, что крестьяне держат оборону с военным оружием в руках. Я всего лишь хочу сказать, что если вы рассчитываете на поддержку военных, то вас может постичь разочарование. Но я рассчитываю и на тебя, сказал Мардер, не меньше, чем на солдат. На меня, ну надо же. Да, на твой талант и на интернет. Ты будешь записывать все происходящее и выкладывать в сеть. Интервью, перестрелки, вспышки сигнальных ракет, взрывы снарядов, мертвых и умирающих, полный репортаж о том, как простой народ сопротивляется тирании наркоторговцев. Если тебя не убьют, прославишься. Пипа лишилась дара речи. Скелли оглушительно расхохотался. Как мило, Мардер. Сам решил отправиться в последний путь и других за собой тянешь. Только вот со связью могут возникнуть проблемы, потому что первым делом они обрежут интернет-кабель. Точка подключения как раз в начале насыпи. Можно выходить с сотового, напомнил Мардер. И потому вышка будет их первой целью, парировал Скелли. Пипе, наверное, придется спасаться вплавь с флешкой в зубах. Если понадобится, поплыву, сказала Пипа неожиданно для себя самой. Обычно она подобного не говорила, фраза как из низкопробного кино. Поразительно все-таки, подумалось ей, в собственных благородных словах нам всегда видится фальшь, любопытный феномен. Притихнув, она погрузилась в раздумья. Тут мимо них гурьбой промчались дети, нагруженные коробками с боеприпасами, а также продуктами и водой для бойцов на позициях. Они болтали, смеялись и вообще неплохо проводили время. Среди них был и Ариэль. Он обернулся, весело помахал Мардеру и прокричал что-то не вполне разборчивое. Он что сейчас крикнул? Победа или смерть? Кажется, да, подтвердила Пипа. Бог ты мой. Мардер повернулся к Скелли. Да уж, Патрик, нас снова угораздило ввязаться в историю, из-за которой могут погибнуть дети. Как же так вышло, а? Везучие мы, наверное, без улыбки ответил Скелли. Кстати, а ты не знаешь, где у нас Лурдес? С самого утра ее не видел. Должна быть уже в Мехико, сказал Мардер. Утром отец Сантана отвез ее и стату в аэропорт. Не то чтобы правда, но и не совсем ложь. Скелли наградил его акульим взглядом, такого не случалось со времен Вьетнама, и Мардеру потребовалось все его самообладание, чтобы не съежиться от страха. Да ну, и как же до такого дошло? Лурдес сама захотела уехать. Она тут не узница. Разве она ничего тебе не сказала? Нет, как и ты, или твоя подружка. Скелли хотел еще что-то добавить, но передумал и предпочел ухмыльнуться, хотя сжавшиеся и побелевшие ноздри выдавали нешуточную злость. «Ладно, я мальчик большой и все понимаю. Ей страшно, не хочется упускать хорошую возможность, я желаю ей только лучшего. Может, когда все закончится, слетаю и навещу ее». Он хлопнул в ладоши. «Ну ладно, мы славно прогулялись, но теперь мне пора на Элгалф, проводить смотр». Он двинулся было прочь, но Мордер тронул его за плечо. «Постой, когда начнется, где бы ты хотел меня видеть?» Улыбка Скелли стала более искренней. «Ну уж не на командном посту. Что бы я ни приказал, все будут оглядываться на Петерен. Как насчет крыши? Возьмешь свой стейр и большую винтовку. Можешь поработать снайпером. Тебе же вроде это нравится». Они проводили его глазами. «Он не лучше их», заметила Пипа. «Ну уж немножко получше», возразил Мордер. «И на нашей стороне. Правда, ты что-то очень ему доверяешь, Мордер. Должна сказать, для такого расчетливого человека, как ты, подобное доверие нетипично. Особенно когда дело касается Чингаквади, то вроде него. Что ж, мы давно знакомы. Ты умеешь управляться с байдаркой». Она захихикала, непривычный звук, и одарила его широкой улыбкой, от которой помолодела лет на 10. «Ничего себе, сменил тему. Байдарка, говоришь? Я 3 лета подряд ездила на море Кортеса в элитный лагерь для обеспеченных девиц. Так что да, с байдаркой управляться я умею, хотя это было, стыдно сказать, как давно. Почему ты спрашиваешь? Потому что если случится худшее и тебе придется, как сказал Скелли, выбираться отсюда с флешкой в зубах, то в зарослях Азали, к западу от лодочного сарая у бухты, ты найдешь пластиковую байдарку. Надо только дождаться темноты». Готовил отходной путь для дочери. «Вообще-то, для тебя. Кормил своим ходом уплывет отсюда быстрее, чем ты на лодке. К тому же байдарка тут уже была. От Гусмана осталось, он был любитель активного отдыха. Я ее просто припрятал в кустах, когда лодочный сарай переделали под опорный пункт. Конечно, есть еще катер Скелли, но ключ у него, да и слишком крупная эта мишень. Лучше на байдарке». На ее лице появилось странное выражение. Мордеру показалось, что Пипа смущена. Она потупила глаза и скривила рот, потом издала нервный смешок. «Ты постоянно спасаешь мне жизнь, Мордер. Я вот все думаю, это хорошая основа для отношений или нет. Надо посмотреть, как это согласуется с нашим зверским сексуальным влечением», весело бросил Мордер, но ей шутка не понравилась. «Да, посмотрим. Надеюсь только, ты не заиграешься в мексиканца. Начинается все с таких вот игривых фразочек, а потом ты уже щупаешь меня на людях за задницу и рассказываешь своим дружкам, какая я в постели. Я вам не Чингада, Дон Рикардо, учту. Хотя я испытываю такой ужас, когда думаю о тебе, что до этого твоего теоретического Чингадисмо точно не дойдет. Уверен, ты чувствуешь себя так же, то есть как это, думаешь, я тебя боюсь, да». Подспудный страх перед возлюбленным сопутствует всякой истинной любви. Грозна, как полки со знаменами, как сказано в Библии. Понятное дело, у женщин есть все основания бояться мужчин, но я не то имею в виду. Я вот о чем. Мы дозволяем другому человеку проникнуть под оболочку, под панцирь, в, как еще говорят, тайники души. Да, хотелось бы чаще слышать это выражение. Мы уже не флиртуем, Эспиноса, мы открываем друг другу сердце. Да, и мне кажется, тебе лучше сбавить обороты. Может, это все из-за ситуации. Близость смерти толкает людей на сумасшедшие поступки, и, если не считать предыдущей ночи, мои тайники души, вообще-то, на замке. Ну а сегодня? Ждать ли визита? Давай оставим вопрос открытым. Хорошо. Если придется делать на коленке документалку про эту твою лакуры, то у меня впереди уйма работы. Хотя, может, будет тебе сюрприз. Хэстеллу гоу, Мордер. Она отвернулась, сделала 3 шага в сторону колонии, потом вдруг крутанулась на каблуках, подошла к нему, крепко поцеловала и молча удалилась. К слову о безумии, подумал Мордер, провожая ее взглядом. Особого сюрприза не получилось. Было поздно, 2:00 ночи. Перед этим ему пришлось переделать 1000 мелких дел, которые, судя по всему, мог решить только Эл Петерен, улаживать споры, распределять припасы, устраивать нагоняи, успокаивать, подбадривать упавших духом. Он только-только начал отходить ко сну, убаюканный шумом прибоя, как дверь без предварительного стука отворилась, и в комнату вошла Пипа, облаченная только в легкий шелковый халатик и с ноутбуком в чехле. Оставив и то, и другое на краю кровати, она без лишних слов скользнула к нему в постель и одарила неописуемым, таким знакомым, но вечно свежим и удивительным ощущением обнаженного тела, приникшего к его собственному. Ей хотелось быть сверху и все контролировать, и Мардер не возражал. Она не церемонилась и чуть ли не с яростью обрушивалась на него, ритмично работала телом, не щадя кровати. Не обошлось также без покусываний, царапанья и сквернословия. «Да, я твоя чингада», — сказала она потом. «Хорошо, постарайся не забыть». Мардер рассмеялся, Пипа тоже и стукнула его под ребра, потом встала и направилась в ванную. Вернувшись, она включила ноутбук, надела очки для чтения и принялась обрабатывать видеозаписи, снятые за день. Он наблюдал, как она работает. Вспомнил, как посматривал когда-то украдкой и на Чоли, когда они сидели вместе в своем просторном кабинете. Теперь его охватил тот же чудной, почти эротический трепет, прилив свое образного духовного вуайеризма. Почувствовав его взгляд, Пипа проговорила: «Не подглядывай, не выношу, когда висят над душой во время работы. Вообще-то, я наслаждался видом твоих сосков, они колышутся, когда ты стучишь по клавишам. Еще ты говоришь под нос, чертыхаешься, вопросы бормочешь. Очаровательно. Как продвигается работа? Хорошо. Есть отличные интервью, много общих кадров. Конечно, самым убийственным, так сказать, моментом будет само сражение. А ты вроде в этом смыслишь. Не то чтобы я присматривался. Да, мне пришлось освоить видеомонтаж. Когда я ушла из мыльных опер, сперва устроилась вести прогнозы погоды в Веракрусе. Часто выходила в бикини, можешь ли поверить. Пару лет я с помощью друзей снимала самодельные репортажи и отправляла их руководству, но меня упорно игнорировали. Наконец разоблачила одного политика, а он оказался врагом владельца телекомпании. Тогда меня повысили до репортера, а потом пригласили в Дефи работать в тележурнале на Телевисе. И вот теперь я здесь. Она еще немного поработала, потом нажала кнопку сохранения и скопировала файл на флешку. Продемонстрировав ее Мардеру, Пипа сказала: «Вот эту штучку, видимо, я и буду держать в зубах, выгребая на байдарке. Ну или спрячу в какое-нибудь более интимное местечко». Она закрыла ноутбук, положила его на пол и забралась на Мардера. «Кстати, об интимных местечках. Ой-ой-ой, опять. Нет, мне надо выспаться, и тебе тоже, мой сапата. Просто мне нравится на тебе лежать. Для этих целей крупный мужчина в самый раз». Они немного понежничали. Потом Пипа выговорила: «Бедный ты, обреченный. Не обязательно. Все еще может измениться. Да, и потому-то тебе никогда не понять Мексики. В моей стране политика – трагедия, и все наши великие политики были фигурами трагическими, или святыми, или демонами. Ты, конечно, из разряда святых. Только настоящих перемен никто и не ждет, потому что в нашей нации отражается сама человеческая природа, первородный грех, как ты это ни назови. Всегда будут чинэнны, будут чингады, и единственный вопрос – это каких людей к какой группе отнести. У тебя на родине, с другой стороны, принято верить в возможность перемен, поэтому политика у вас – комедия, а политики, соответственно, клоуны. Это лишь одна из точек зрения», – произнес Мардер, «хотя в себе я нахожу достаточно мексиканского, чтобы исповедовать трагический взгляд на жизнь. Понимаешь, я же впутался в это ненарочно. Не писал ведь никаких манифестов и сюда приехал не для того, чтобы их осуществлять. Долг обязывает меня надеяться на лучшее, но я не дурак. Думаю, смерть найдет меня очень скоро, и, Кверида, сердце мое, ни с кем я так охотно не провел бы свои последние часы, как с тобой. Знаешь, ты ведь такое все время говоришь. Меня поразило, когда тот мальчишка крикнул про победу или смерть, а потом Скелли пошутил насчет флешки в зубах. И я еще сказала: если надо, поплыву. Как-то не тянет уже иронизировать. Я вот все гадаю, с чего бы». Запиликал мобильник Мардера, дурацкая стандартная мелодия, которая в нынешних обстоятельствах звучала особенно по-дурацки. Он встал и принял звонок, отметив, что уже четвертый час ночи. Звонил Эль Гордо. «Что ж, Дон Рикардо, у вас есть последняя возможность вернуть то, что мне причитается. С великим сожалением вынужден сообщить вам. Я и мой коллега пришли к выводу, что в настоящее время это не в наших интересах. Мой коллега использовал американское выражение. «Если хотите мое оружие, вам придется вырвать его из моих холодных мертвых рук. Как насчет полумиллиона взамен долларов? Рад слышать, что вы располагаете такими средствами. Когда я завладею вами, вашим домом и своим имуществом, это обстоятельство облегчит переговоры о вашем освобождении. Искренне надеюсь, что мне не придется ничего вырывать из ваших мертвых рук, хотя дело ваше». Хеста ла виста, Дон Рикардо. Тамплиеры, да. Мардер вернулся в постель. Дон Серванда собственной персоной. По сути, обещал явиться за тем, что, по его мнению, мы ему должны. Не вижу, почему бы ему не напасть прямо завтра. Надо полагать, он давно к этому готовился. Пытаюсь придумать какую-нибудь изящную остроту, но в голове пусто. Кажется, мы теперь в зоне для нешутящих. Мардер обвил руками ее теплую, гладкую спину. Да, ирония не защитит, когда чувствуешь кожей ветерок от взметнувшейся косы и слышишь шорох ее крыльев. Пиппа повернулась к нему лицом. Ее глаза округлились, огромные зрачки чернели в полумраке. «Царица небесная! Господи, а ты ведь в машине все правильно сказал!» Она говорила еле слышно, срывающимся голосом. «Ты очень меня пугаешь. Мне не верится, что я здесь. Не верится, что я встала по своей воле на пути целого картеля. Прокудиус, Мардер, до меня только сейчас дошло. Мы ведь все умрем, да, только не ты», — сказал он. «Ты спишь». Лицо Пиппы уже проступало из рассветного сумрака. Мардер погладил ее по щеке. «Да нет, то задремываю, то просыпаюсь, сны дурацкие. У меня тоже. Переживаешь за дочь. Все время хочется вскочить и бегать кругами, орать, сам не понимаю, как еще удерживаюсь. Только дело в том, что, по сути, я беспомощен. С ней либо все будет хорошо, либо нет, отдаюсь на волю Божью. Это одно из преимуществ религиозного сознания, без которого 90% жителей этой страны давно бы свернулись в клубочек и померли. Интересная точка зрения. Может, стоит прямо сейчас взять у тебя интервью. У тебя есть запись моей легендарной речи. Предлагаю обойтись ею. Не я звезда этого шоу. Кроме того, я голый. Они еще смеялись, когда в дверь бешено заколотили, и послышались пронзительные крики Ариля. «Больше смеха не будет», — подумал Мардер, вскакивая с постели и натягивая штаны. «Что такое, Мак и Чоу? Корабли идут, очень много, целая армия. А где Дон Эскилли?» «На крыше, сеньор». «Спасибо, Ариль. Возвращайся на свой пост». Журналистка тоже встала и поспешно одевалась. Мардер накинул рубашку защитного цвета и плечевую кобуру, отыскал бинокль, Стейр и Гварачи. «Удачи, Кверида», бросил он, покидая комнату. «Может, еще увидимся». В воздухе на крыше все еще чувствовалась ночная влажность. Небо над восточными хребтами окрасилось в персиковые тона, железно-серое безмятежное море пока было в тени. Скелли стоял рядом с пулеметом, разглядывая морские дали в свой цейс. Мардер тоже приник к биноклю. Примерно в километре от пляжа лежал в дрейфе большой рыболовный траулер, его сопровождал довольно внушительный, футов 40 в длину, катер. На траулере к острову доставили с дюжину надувных лодок, их как раз бойко сгружали с задней платформы, на которую втягивают обычно заполнившиеся тралы. Это были крупные зодиаки с навесными моторами, вероятно, в каждый битком набились вооруженные люди, хотя Мардер различал лишь смутные силуэты, черные сгустки на фоне темных вод. «Профессионально работают, надо сказать», — заметил он. «Да, Эль Гордо владеет пристанью для яхт или контролирует владельцев. Отсюда и лодки. А с дисциплиной у него вообще неплохо. Опаньки, перевернулась лодочка. Ну ничего, такое и у спецназа случается». С берега донесся стрекот автоматов. В сторону траулера потянулись зеленые трассы, некогда популярные в странах Варшавского договора. Выругавшись, Скелли схватил мобильник и устроил разнос Дионисио Портере, командиру Чарли. «Лодки пока вне зоны поражения», — объяснил он. «Всем ждать сигнальной ракеты, и ради бога, стрелять только короткими очередями». Закончив разговор, он перекинулся парой слов с Ньянгом, отвечавшим за крупнокалиберный ДШК. Хмонг тут же рванул затвор, навел пулемет на цель и надавил на спаренные спусковые крючки. Поднялся такой оглушительный грохот, что Мардер инстинктивно отпрянул. В то же мгновение из дота на поле для гольфа донесся голос другого дышака, поливающего шеренги надувных лодок продольным огнем. На глазах Мардера одна из них превратилась в пузырчатую смесь из ошметков резины и красной кашицы, и ему пришлось отвести взгляд. Скелли сжал его руку и указал на 20-миллиметровку, установленную рядом на двуноге. «Пальни по ним зажигательными. Попробуй зацепить мостик траулера», — велел он и продолжил наблюдать в бинокль. Мардер прильнул к прицелу винтовки и слегка сместился, поймав в перекрестии покачивающийся на воде траулер. Затем все вокруг залил свет, словно вспыхнули прожекторы на съемочной площадке. Это Скелли выстрелил сигнальной ракетой, и пулеметы над пляжем открыли огонь. Мардер выпустил по мостику 3 зажигательных снаряда, устроив пожар. Судно развернулось и подставило корму пулеметом. На палубе, похоже, остались одни трупы. К невысокой корме траулера прибило волнами спущенные остатки 2 зодиаков. Оставив винтовку, он отступил и обнаружил в каком-то футе от себя объектив Sony Pippa Espinosa. «Что, будешь брать интервью?» «Нет, я только хотела заснять, как ты топишь вражескую армаду. Очень впечатляет. По-моему, о потоплении речи не идет. Калибр мелковат. Но лодок они больше посылать не станут. А мне пора вниз, к месту событий». И она бойко потрусила по лестнице. Мардер надеялся, что Пипа остановится, вернется к нему и поцелует, как вчера, но этого не произошло. Он выглянул в щель между наваленными мешками с песком. Вдоль пляжа тянулся ряд черных лодок, в основном сдувшихся, во многих лежали мертвецы. На пологом берегу скошенными снопами валялись трупы, как на зловещих фотографиях высадки в Нормандии, только в миниатюре. Дышака на крыше умолк. Патронный ящик опустел, пол вокруг был усыпан стреляными гильзами и звеньями лент. Но внизу пулеметы по-прежнему не унимались, как и автоматы группы Чарли и, похоже, вели слишком частый огонь, потому что Скелли опять орал в трубку. Убрав мобильник в карман, он взглянул на Мардера. Эти пендиоз задумали расстрелять весь островной боезапас за первые 5 минут, чего я и опасался. «Слушай, последи за обстановкой, я пока схожу и вправлю им мозги». И он скрылся с глаз. Хмонг вставил в пулемет новую ленту. Остальные бойцы на крыше нервно хватались за автоматы и посматривали за брустверы, хотя смотреть было ни на что. Мардер еще раз глянул в прицел на траулер. Деревянный капитанский мостик весело пылал, с кораблем покончено. Катер отошел и был теперь вне досягаемости пуль. Те, кто высадился на пляже, остались в изоляции и не могли рассчитывать на подкрепление. В конце концов им придется сдаться. Неужели все так просто? Тут кто-то вскрикнул, и через секунду все стоявшие ближе к насыпи принялись голосить и показывать пальцами. Перейдя на другую сторону крыши, Мардер увидел, что вдоль прибрежной дороги медленно движется что-то большое и черное. Он сбегал за 20-миллиметровкой и установил ее у восточного бруствера. Взгляд в прицел показал, что перед ним образчик машины, которую в Мексике называют наркотанком. Как он слышал, картели строили такие для устрашения конкурентов, но использовали нечасто. Очевидно, сегодня был тот редкий случай, когда одну из этих штуковин решили бросить в бой. Танк медленно выполнил поворот и покатил по насыпи в сторону дома, набирая скорость. К передней части грузовика крепилось что-то светлое. Телескопические прицелы плохо приспособлены для слежения за подвижными объектами, и Мардер долго не мог навести фокус. Когда машина подошла поближе, ему наконец удалось разглядеть, что это такое. Клетка из проволочной сетки, устроенная на стальной пластине, которая защищала грузовик спереди. В клетке находилась Лурдес Сальманис. Ее запястья и лодыжки приковали к сетке, полностью ее обездвижив. Голова девушки располагалась чуть правее центра узкой амбразуры, оставленной для водителя. «Сложный выстрел», — подумал Мардер, — «но все-таки возможный. У него будет единственная попытка, потому что грузовик ехал слишком быстро. Все, что от него требовалось, это вогнать пулю в щель величиной примерно с прорезь для писем в почтовом ящике, не угодив при этом в голову Лурдес или броню». Задачу усложняло чувство вины, его собственный ужас и ужас, который читался на заплаканном лице девушки, а также понимание, что случится, если танк пробьет ворота. Лурдес была уже все равно что покойница, и только из-за него. Эти мысли промелькнули в его голове за 3 секунды, прошедшие между моментом, когда он узнал Лурдес, и мгновением, когда надо было либо жать на спуск, либо прощаться со своим домом, если только не получится навести прицел точно на. Выстрела Мардер не услышал, почти. Только увидел яркую вспышку, озарившую черноту за оконной щелью, еще увидел, что у Лурдес по-прежнему есть голова, а потом из щели повалил желтый дым, и танк ушел, лениво, словно бегемот, которому вздумалось принять морскую ванну, с насыпи налево, навстречу валунам у ее подножия, со страшным скрежещущим грохотом врезался в них и завалился на бок. Монстр не успел даже завершить этот последний маневр, а Мордер уже несся вниз по ступеням, и поскольку случившееся видели все присутствующие на крыше, вслед бросилось еще с дюжину человек. Он промчался через дом, крича всем, чтобы бежали за ним. Он вытащил пистолет. Он кинулся на улицу, миновал брустверы у ворот, вылетел через калитку на дорогу, а оттуда, на насыпь.